Глава 70. «Чему улыбаешься, старичок?» — поинтересовался Глен Брэнсон. Часы показывали 8:25 утра. Грейс оторвался от лежащих на столе бумаг. В левой руке он держал недоеденный бутерброд с беконом. «Отчет из суда. Для нас все складывается неплохо». Брэнсон развернул стоящий перед столом стул и сел, положив руки на спинку. Вид у него был такой, словно он только что откусил лимона. При задержании Карла Веннера сержанта пострелили, но пуля, к счастью, не задела жизненно важных внутренних органов. «Рад слышать. Хорошо, что не пошло по-другому». «Ты как?» «Пытаюсь спасти ситуацию. Эри постаралась, настроила детей против меня. Но у меня появился неожиданный союзник, ее сестра». «А что ее бойфренд?» «Представь, ему еще хватило наглости прийти за своими вещичками и высказать мне претензии за то, что я сменил замки. Я посоветовал ему поискать барахло на свалке. И веришь, дети захотели его повидать?» «Ну, верю, дружище, они же скучают по нему. Не забывай, их жизнь полностью перевернулась. Последний год они видели в нем отца. Не торопись, всему свое время. Когда-нибудь дети поймут, что ты отличный парень». «Ты так думаешь?» «Конечно. Дай им время, 30 лет или чуть больше, и они привыкнут к тому, что это твои компакт-диски валяются на полу, а золотая рыбка регулярно остается некормленной». «Уж и не знаю, почему ты мне нравишься», — проворчал Брэнсон. «Ты напоминаешь мне того придурка Папа его французском связном». «А что, он приковывал свою подружку наручниками кровати?» «В первой же сцене. Или, может, это она его приковывала?» Грейс улыбнулся. «Какая отвратительная грязная ухмылочка!» Грейс кивнул. Картины прошлой ночи еще мелькали перед глазами. «Точно, грязней не бывает». «Клио малость почудила, а?» Грейс пожал плечами. «Ты у нас фанат кино. Вуди Аллен нравится?» «Не все, но кое-что. Да, нравится». «Так ты не помнишь это место из «Все, что вы всегда хотели знать о сексе, но боялись спросить»?» Брэнсон наморщил лоб, потом кивнул. «А, да. Кто-то спрашивает, грязное ли дело секс, а он отвечает, что, мол, да, но только если заниматься им правильно». Грейс усмехнулся и попытался вытолкнуть языком застрявший между зубами кусочек бекона. Брэнсон уткнулся подбородком в сложенные на спинке стула руки. «У нас с Эри когда-то все было как надо. В том-то и досада. Заводишь детей, и все уходит». Он печально покачал головой. «Не упускай это, несмотря на возраст». «Спасибо за совет». Грейс посмотрел на часы. «Окей, 2 минуты».